Гораздо проще купить хлеб в булочной. Услыхав это мое соображение, Павел Григорьевич смеется. На его лице, похожем на полную луну, показываются ровные белые зубы, а глаза сразу исчезают в освободившихся складках кожи. «Ох, Саша Яновская, вы думаете, везде есть булочные?» Оказывается, Павел Григорьевич жевал в таких местах, где нет ни булочных, ни кондитерских, ни колбасных, даже почты нет. И людей тоже почти нет, на много верст кругом. Ко мне-то все-таки люди приезжали, даже издалека лечиться приезжали. «Значит, вы доктор?» «Нет, не совсем доктор. Я почти доктор. Учился на медицинском факультете. Только доучиться мне не пришлось. Но я доучусь. Через 2-3 года доучусь и буду совсем настоящий доктор». «Вот какая вы хитрая, Саша Яновская!» Павел Григорьевич грозит мне пальцем. «Все вы спросили, что я умею, а про себя ничего не рассказали. Ну, выкладывайте, вы-то что умеете?» «Ну вот, что я умею? Ничего я не умею. Ох, если бы я умела петь или плавать или еще что-нибудь выдающееся. Что же мне ответить? Что я умею играть в крокет, прыгать через веревочку, ловить сеткой бабочек? Это всякий дурак умеет». Я смущенно молчу, теребя бахрому диванной подушки. «Понимаю», — серьезно говорит Павел Григорьевич. «Вы умеете ковырять диван и топить подлых людей в ведре с водой. Ну, а, например, читать, писать? Я хватаюсь за это, как утопающий за корягу. Умею, конечно, умею, очень даже умею. А ну, прочитайте мне что-нибудь ваше любимое». Я иду к этажерке с моими книгами. «Любимое? Там много книг, и почти все любимые. Среди них есть одна синенькая, и называется она очень скучно – «Галерея детских портретов». Но это совсем не скучная книга, наоборот. Там описано детство разных людей из взрослых книжек. Наташа Ростова и брат ее Петя из книги «Война и мир». Илюша Обломов и Андрей Штольц из «Обломова». Марфенька и Верочка из книги «Обрыв» и другие еще. «Ну, прочитайте мне вслух что-нибудь очень хорошее», — просит Павел Григорьевич. «Что мне прочитать? Я очень люблю рассказ о Пете Ростове. Во время нашествия Наполеона на Россию Петя Ростов, совсем молоденький, почти мальчик, пошел добровольцем в армию. Он был добрый ко всем, ласковый, раздаривал все, что имел. Перочинный ножик, кофейник, изюм. «Отличный изюм, берите», — говорил он, — «без косточек». Он жалел пленного мальчишку-барабанщика. А сам какой храбрый был. Ночью, переодетый во французский мундир, поехал с другим офицером в разведку, прямо в неприятельский лагерь. А на следующее утро в боевой схватке с французами Петя Ростов был убит. Об этом я и читаю Павлу Григорьевичу. «Ура!» — закричал Петя и немедля ни одной минуты поскакал к тому месту, откуда слышались выстрелы и где гуще был пороховой дым. Послышался залп, провизжали пустые и во что-то шлепнувшиеся пули. Петя скакал на своей лошади, странно и быстро махал обеими руками и все дальше и дальше сбивался с седла на одну сторону. Лошадь, набежав на тлевший в утреннем свете костер, уперлась, и Петя тяжело упал на мокрую землю. Пуля пробила ему голову. Денисов подъехал к Пете, слез с лошади и дрожащими руками повернул к себе запачканное грязью и кровью уже побледневшее лицо Пети. Я привык что-нибудь сладкое.